Петр торопливо отвечал на его вопросы и не сводил с него взгляда. Как изменился он за какие-нибудь полгода! Лицо его почернело, глаза ввалились и горели сдержанным внутренним огнем. Как опальный он отпустил волосы, и они покрывали его лицо, плечи, спутавшись в густую черную гриву, в которой серебряными нитями велась седина. Терентий искренне обрадовался брату и стал хлопотать около него. «Угощение у меня невеликое, — говорил он, — что людишки поймают, да хлебушка, да квас на запивку. Но мне и будет. Дьяк-то мой, говорят, пиво варит и медом балуется. Ну да на то он и дьяк». Петр увидел на столе дрофу, вероятно, ту самую, что потрошили в посаде. «Как живешь, брат?» — с участием спросил его Петр. «Живу ничего, слава Господу. Молюсь, пощусь, о грехах ваших скорблю. С протопопом посланиями меняюсь. Да», — он замотал головою. «Скажи, чтобы жена сюда не ехала. Ее здесь смерть ждет. Я и один, а она как знает». «Я, брат», — прибавил он тихо, — «отрешился от мира. Мне тут что монастырь? Дела дьяк правит и на». И Петр увидел, что Терентий действительно отрекся от мира. Все дела правил тот толстяк, выходец из Польши, которого встретил Петр. Он и судил, и жалования выдавал, и казнил, и рядные записи вел. Все он, а Терентий только молился. И в городе говорили: «У нас не воевода, а монах». Царский поп при крошечной церкви с ужасом шептал Петру: «Живу и каждый день за свою душу трепещу. Совращает меня, восходи в старую веру. Велит петь по-старому и не служить на пяти просфирах. А я разве могу? Он же мне смертью грозит, беды. Бает сюда протопоп Аввакум будет, тогда и вовсе беда, посохом заколотит». Петр вздыхал и качал головою. Что сделали с братом? Был он могуч, был он светел умом, а теперь и хил стал, весь сгорбился и умом затемнился словно. «Брат, — сказал он ему однажды, — неужели тебе в радость заточение сие? Я у царя силу имею. Скажи слово, что каешься, и тебя мы в Москву вернем». «Меня к царю?» Глаза Терентия загорелись злым огнем. «К самому Антихристу? Избави, Господи! И не говори мне этого. Здесь, в тишине обретаясь, я скорблю и о нем, и о вас всех. Там распалился бы тигром и разметал бы капище ваши. И не говори мне этого». Петр поник головою. Однажды Терентий со светлой улыбкой говорил ему: «Было мне в ночи видение. Приходила ко мне Божья страстотерпица, лампада неугасимая, Федосья Прокофьевна. Приходила вся в белом и манила меня за собою вверх, туда». Терентий показал на небо. «А там ангелов хоры и сам Христос, и так сладкогласно поют, и аромат от них сладкий». «Ты помнишь ее?» — спросил Петр. Терентий даже вскочил на ноги. «Ее ли забыть мне?» — вскричал он. «Помню ее светлым видением, когда она знатной боярыней была. Помню, когда она, как некий ангел, чумных подбирала с дороги. Помню поучение ее и последнее прощание. Ох, великомученица!» Он закрыл лицо руками, потом отнял их и продолжал: «Я не хотел ехать, не принявши благословения ее, и сподобился. Я ждал две ночи, ждал в чудовом монастыре, когда ее еретики улещали, да не улестилась она. Ждал на Ямском дворе, когда мучили ее палачи и жгли ее белое тело, власеницу изодранное. Ах, страстотерпица! Я вошел к ней в темницу, — А она лежит на рогожах, вся в крови, железами скована, а лик ее светится, яко звезда вечерняя. Ты ли Терентий? Я мать и моя. И она дала мне лобызать свою руку и говорила мне: не бойся за меня, миленький. Он Христос, голубчик наш, и того более страждал. А я плакал, у ее рогожи валяясь. Ее ли забуду? По лицу его текли слезы. Он весь преобразился, и Петр невольно проникся умилением и удивлением к этим людям. «Крепка в них правда», — думал он, — «а я только за царя держусь». Через 2 недели он простился с братом. «Прощай уже навеки», — сказал Терентий, — «здесь я свой покой приму». «Ну вот», — стараясь казаться веселым, ответил Петр, — «еще свидимся». «Там», — Терентий указал на небо, а потом прибавил, — «если покаешься». «Жене-то накажи, чтобы сюда не ехала», — сказал он еще раз. Петр поехал. Отъехав немного, он оглянулся. За посадом на голом месте стоял Терентий, подняв благословляющую руку. Солнце закатывалось и озаряло его багровым светом. «Словно кровью облитый», — подумал Петр и вздрогнул от тяжкого предчувствия. 3 месяца спустя напали на острожек киргизы и всех в нем перерезали.